Глава 14. Пилот передал Кейлю сообщение, что до высадки осталось 29 минут. Отряду пора было прекращать отдых и снаряжаться для выхода. Впрочем, отдых для его людей не означал расслабление. Он означал перезарядку, калибровку, чистку. В оружейном отсеке «Эль Сигадор» пахло раскаленным металлом, оружейным маслом и озоном от тестовых разрядов энергоячеек. 11 фигур в разной степени разобранной броне занимались своим делом с методичностью заводских автоматов. Они не были суперпрофессионалами из голографических боевиков, способными в одиночку остановить армию. Они были опытными, закаленными в десятках боев солдатами, чья главная сила заключалась в слаженности, безжалостности и готовности умереть по приказу, если это обеспечит выполнение задачи. Тактический отряд Сангрифрия умел решать самые разные задачи. От диверсий до штурмов укрепленных объектов. Успех обеспечивался как моральными качествами бойцов, так и их богатым оснащением. Тяжелую штурмовую поддержку обеспечивали три гиганта. Их звали Басти, Айрит и Голем. Их броня класса «Цитадель» была произведением инженерного искусства и грубой силы. Она состояла из толстых плит керамита и вольфрамового сплава, покрытых матовой и царапанной краской цвета засохшей крови. Каждый шаг в этом экзоскелете весил по 300 килограммов и сопровождался глухим гулом сервоприводов. На левом предплечье каждого был смонтирован генератор тактического энергощита «Эгида». В активном состоянии он создавал перед бойцом мерцающее поле искаженного воздуха, способное поглотить несколько плазменных зарядов или 2-3 очереди из автоматического оружия, давая укрытие товарищам позади. Басти, самый массивный из троицы, возился со своей мясорубкой, тщательно смазывая каждый из 6 стволов. Он был молчаливым истуканом, который оживал только в бою, превращаясь в несокрушимую стену огня. Голем, наоборот, был мастером огненного шторма. Его оружие, тяжелый огнемет «Гиена», выглядело как чудовищный гибрид трубы и топливных баков. Он мог выжечь дотла целый коридор или залить окоп потоком горящего прометия. Арьет, замыкающий троицу, нес импульсный пулемет «Молот», стрелявший сгустками перегретой плазмы, способный пробивать легкую бронетехнику. Эти трое были тараном отряда, его несокрушимым авангардом. Далее костяк группы, 5 штурмовиков. Их броня среднего класса «Гадюка» была не такой громоздкой, но обеспечивала прекрасную защиту и мобильность. Гладкие сегментированные пластины из пластали плотно облегали тело, а встроенные в мышечные узлы микросервоприводы и стимуляторы рефлексов позволяли двигаться с неестественной скоростью и точностью. Каждый из них был напичкан боевыми имплантами. Нейроинтерфейс для прямого подключения к оружию, ускорители синапсов для обострения реакции, кибернетические глаза с расширенным спектром. Их стандартное вооружение – автоматические импульсные винтовки «Шершень-4» и комбинированный термоклинок «Инферно» для ближнего боя, совмещающий карбидокерамическую режущую кромку и плазменный канал. Но главной их силой был прицельный комплекс «Ока», интегрированный в шлем. Искусственный интеллект в реальном времени отслеживал до 20 целей одновременно, подсвечивал уязвимые зоны, просчитывал траектории и даже мог взять на себя ведение огня по нескольким противникам, пока оператор был сосредоточен на главной угрозе. Каэль был одним из этой пятерки. На вид ему было лет 35, но тяжелая жизнь и бесчисленные бои оставили на его лице глубокие морщины. Коротко стриженные темные волосы, волевой подбородок и холодные серые глаза. Правый глаз был заменен сложным аугметическим протезом с тускло светящимся красным ободком. Это был не просто протез, а командный интерфейс, через который он видел тактическую карту, состояние каждого бойца и получал приказы напрямую от командования. Каэль не был блестящим стратегом или харизматичным лидером. Его сила заключалась в другом, в абсолютном прагматизме. Он мыслил не людьми, а ресурсами. Каждый боец был для него фигурой на шахматной доске, а каждая операция – уравнением, которое нужно решить с минимальными затратами и максимальной эффективностью. Он не отдавал приказов, он ставил задачи и требовал их выполнения любой ценой. Среди штурмовиков выделялась Вайпер, единственная женщина в группе. Быстрая, резкая. Она специализировалась на ближнем бое и зачистке помещений. Ее движения походили на танец смерти, а в глазах всегда горел хищный огонек. Два сапера, Бурла и Фрагор, представляли собой отдельную касту. Их броня была почти такой же тяжелой, как у цитаделей, но с дополнительными отсеками для взрывчатки, инструментов. Бурла, худощавый и нервный, был гением взрывного дела. Он мог собрать бомбу из консервной банки и стирального порошка, но предпочитал работать со штатными средствами. Его главным инструментом был многозарядный гранатомет «Привет». Барабан мог быть заряжен осколочными, дымовыми, электромагнитными или даже специальными липкими минами, которые он расставлял по всему периметру за считанные секунды. Фрагор был его противоположностью – флегматичный здоровяк, отвечавший за тяжелые подрывные заряды и проламывание стен. Он говорил редко, но всегда по делу. В их руках автоматы были скорее оружием самообороны, а настоящим оружием была разрушительная сила взрыва. И, наконец, двое, которые всегда держались особняком. Разведчики-снайперы – Морта и Омбра. Их легкая броня «Хамелеон» была соткана из метаматериалов и покрыта сетью микродатчиков, что позволяло активному камуфляжному плащу практически идеально сливаться с окружающей обстановкой. В движении они были почти невидимы, превращаясь в размытые силуэты. Их оружие – крупнокалиберные снайперские винтовки, длинная рука с электромагнитным ускорителем. Пуля, выпущенная из такого оружия, могла пробить стену здания и поразить цель за ней. Прицельные комплексы с мощной оптикой, тепловизорами и баллистическими вычислителями позволяли им поражать цели на дистанции в несколько километров, внося поправки на ветер, гравитацию и даже вращение планеты. Морта была женщиной азиатской внешности, чье лицо всегда оставалось спокойным, словно маска театра «Но». Она была воплощением терпения. Омбра, ее напарник, был полной противоположностью. Вечно напряженный, с бегающими глазами, он видел угрозу в каждом камне. Но в бою его нервозность превращалась в сверхъестественную бдительность. Он был глазами и ушами отряда, наносящими удар из ниоткуда. Каэль закончил калибровку своего шершня и подключил винтовку к нейроинтерфейсу. В его аугментированном глазу на мгновение вспыхнули диагностические руны. Все в норме. Он окинул взглядом своих людей. Басти заканчивал собирать ленту для пулемета, патрон за патроном, с медитативным спокойствием. Бурла тихонько хихикнул, полируя очередную гранату для своего привета. Морта сидела в углу в позе лотоса с закрытыми глазами. Медитация или калибровка внутренних систем — никто не знал наверняка. Это была его стая. Не семья, нет. Семья — это слабость. Это были инструменты, идеально подогнанные друг к другу. Он знал сильные и слабые стороны каждого. Знал, что Вайпер слишком рвется в бой, и ее нужно сдерживать. Знал, что Басти нужно давать четкие и простые приказы. Знал, что Фрагор способен на гениальные импровизации. Но за ним нужен глаз да глаз, чтобы он не подорвал всех к чертям. Они были эффективны именно потому, что между ними не было дружбы. Только профессиональное уважение и понимание того, что жизнь соседа по отряду — это твой шанс выжить самому. Жар раскаленного металла, озона и нервоза наполнял все пространство уровня 12. Гигантская круглая платформа диаметром в 200 метров, обычно гудящая от размеренного шума конвейеров и грохота автоматических долот, теперь была похожа на растревоженный муравейник. Час назад Брахма, оценив проделанную работу на уровне 11, приказал всем спуститься ниже. Здесь к его команде присоединились еще два десятка шахтеров. «Не все хотят пережидать бурю по норам», пояснял Артему Гром, распределяя людей по задачам, которые тот ставил. Когда Роха и Оскар спустили сюда раненого Лю, тот, придя в себя, развил бурную деятельность по организации ополчения. На уровне 13 теперь дежурили несколько человек, пресекавших попытки уколотых проникнуть наверх с нижних уровней. Основная масса шахтеров просто затаилась по техническим помещениям. Но кое-кого Лю удалось сбить в пару отрядов, теперь влившихся в общую работу. Десятки стальных колонн, уходящих в технологический потолок, отбрасывали длинные нервные тени в свете аварийных прожекторов. Красноватую пыль визира 9, покрывающую все тонким слоем, взметали десятки ног. Строители в своих прочных защитных костюмах и шахтеры в серых, заляпанных грязью робах работали бок о бок. Но теперь они не строили. Они готовились убивать. Брахма старался оказаться везде, контролируя все нюансы. Сейчас его глаза, обычно спокойные, горели холодным, расчетливым огнем. Он видел не просто платформу, колонны людей. Он видел неочевидный потенциал привычных вещей, дремлющую энергию, запертую в каждой пружине и каждом механизме. Он видел смерть, которую можно было собрать из подручных материалов. «Уверен, что это сработает», — пророкотал Гром, оказавшись рядом. Его голос был глух, как взрыв в дальнем штреке. «Против них, против вооруженных, нужны пушки, а не этот хлам. Самое плохое, что мы можем сделать, это вступить с группой зачистки в открытый огневой контакт. К этому они точно готовы лучше, чем мы. Поэтому будем считать, что пушек у нас нет, Гром», — спокойно ответил Артем, не отрывая взгляда от суетящихся людей. «Но у нас есть это место. У нас есть 30 тонн строительной техники, километры кабелей и компрессор, способный оторвать обшивку от крейсера. И у нас есть мозги. Они придут сюда, ожидая встретить испуганных шахтеров с кирками. Мы дадим им нечто иное». В общем слаженном процессе подготовки он выхватывал взглядом своих и чувствовал, что холодная ярость того дня, когда дом Вальграевов кинул их, до сих пор горела в груди. Они выжили, сплотились, научились жить со своими шрамами и холодным железом вместо конечностей. И теперь другая корпорация, дом Гаэтана, прислала своих псов, чтобы зачистить их как дефектный актив. Нет, не в этот раз. В этот раз они не будут жертвами. Недавно он провел брифинг, на котором объяснил всем, что нужно сделать тут, на этом уровне. «Готовим 3 сюрприза для наших гостей. После 11-го они станут осторожнее. Будут идти не быстро, но все еще полагаясь на броню и сенсоры. Мы ударим по их технике и по их тактике новыми способами». Его взгляд остановился на Харви и Аминанхе. «Харви, Амин, вы и ваша группа шахтеров, Роха и Пика, берете на себя ударники. Видите эти колонны?» — он указал на мощные опоры. «Снимайте пружинные амортизаторы с тягачей. Нам нужны самые мощные пружины. Приваривайте их к основанию колонн горизонтально. К ним приваривайте двутавровые балки, концам балок — кольца. Грани балок заточить, как лезвие. Войтек покажет, как сделать систему натяжения тросами. Нам надо минимум 10 таких взведенных ударников, по 5 с каждой стороны основного прохода. Мы заставим их идти по центру, а потом спустим пружины». Харви хищно улыбнулся, хрустнув костяшками. «Понял, шеф! Сделаем им горизонтальную гильотину, мне это нравится!» Аминанх молча кивнул и, развернувшись, направился к списанному карьерному самосвалу. Роха и Пика переглянулись и поспешили за ним. «Денис, Эстебан!» — продолжил Брахма. «Ваша задача — стальная сетка. Крепим на потолок. Даги и Оскар, вы с ними!» Шахтеры шагнули вперед. «Над вот этими 3 зонами и проходом между колоннами монтируйте армирующую сетку для удержания породы. Денис, придумай систему быстросброса. Эстебан, твоя задача — подвести к ней питание от резервного генератора. Не просто напряжение, а импульсный разряд». Денис подмигнул. «Вмажем коротким замыканием по их железу. Будет сделано, босс, устроим им электрошоковую терапию». Эстебан кряхтя уже разворачивал схему электропитания платформы. «И последнее, но не в последнюю очередь». Брахма посмотрел на Войтека и Герду. «Наше жаркое приветствие. Гром, Лера, Лю, вы помогаете им. Главный вентиляционный компрессор». Артем указал на огромное устройство в дальнем конце платформы, похожее на сердце металлического гиганта. «Войтек, ты сможешь перенаправить его выхлоп в систему труб, которую мы проложим вдоль пола, чтобы все сопла смотрели в центр платформы?» Войтек потер длинный подбородок. «Смогу. Придется вырезать пару фланцев и сварить переходники. Дайте мне час и пару толковых помощников». «Они у тебя есть», — кивнул Брахма. «Теперь самое главное. В эти трубы мы засыпем алюминиевую пудру из ремонтного цеха. Герда, ты рассчитаешь объем. Лера, ты с Лю поможешь ее доставить. У выхода из каждого сопла ставим сварочный аппарат с выведенным электродом. Компрессор дунет, создаст облако из пудры. Сварка его подожжет. Получим что? Правильно, термобарический взрыв». Герда поморщилась, сделанно ужаснувшись. «Босс, это чудовищно!» Брахма не улыбался. «Мы лишь отвечаем на том языке, который они понимают». Внезапно рация ожила голосом Фуко. «Эй, Брахма, Брахма, ответь! У меня тут прилетели. Эти прилетели». «Слышу тебя, Фуко», — тут же ответил Артем. Ты в укрытии, тебя не видят. После того, как Эстебан повырубал все системы контроля и управления, в серверной стало холодно и мертво. Фуко, шахтер третьего поколения, привыкший к теплу недр, пыли и аромату озона от буровых установок, ежился в этом стерильном склепе. Он прильнул к небольшому оконцу в двери и терпеливо ждал. Отсюда ему открывался вид на участок платформы, одной стороной выходившей к аварийной лестнице, а другой на главный стыковочный док. В его потной ладони лежал холодный пластик рации. Единственная его задача, которую поставил Брахма, была простой до ужаса – смотреть и доложить. Тишину нарушил далекий гул. С внешнего контура прибывал лифт-платформа. Фуко прижался к окну плотнее, его сердце заколотилось о ребра, как отбойный молоток о неподатливую породу. Сначала на платформу вышли бойцы корпоративной охраны дома Гаэтана. Две дюжины фигур в одинаковой серой броне. Их движения были слаженными, но в них чувствовалась рутина, а не угроза. Они растеклись по периметру, взяв на прицел пустые коридоры своими стандартными импульсными винтовками. Фуко зашипел в рацию, стараясь, чтобы его дрожащий голос не сорвался на виск. «Эй, Брахма, Брахма, ответь!» Брахма ответил и попросился считать. «Считаю, 22 человека. Броня обычная, как всегда у охраны, винтовки обычные». Фуко замолчал, переводя дух. Но потом из лифта вышли остальные. Их было вдвое меньше, чем охранников, но воздух в доке будто сгустился. Фуко вцепился в рацию так, что побелели костяшки пальцев. Его шахтерский мозг, привыкший к оценке породы и оборудования, отчаянно пытался найти слова. «Брахма, с ними еще 8, 10, 12, еще 12, Брахма, я таких не видел». Он смотрел на них, и страх сменился ледяным оцепенением. Первой вышла пятерка в одинаковой броне. Они двигались не как люди. Бесшумно, плавно. Каждый шаг выверен. Их броня была не серой, а матово-черной, с кроваво-красными метками на шлемах, похожими на оскаленные черепа. Она не выглядела как защита, она выглядела как хитиновый экзоскелет какого-то глубинного хищника. За ними шли тяжелые. Броня у них толстая, не пластик, металл, но черный, глухой, будто из цельного куска руды выточили, угловатая. Один из них, нет, двое, и еще один, Брахма, они огромные, как ходячие пресс-формы для отливки слитков, широченные, с руками, как поршни. У одного на руке не винтовка, такая штука, а несколько стволов вместе, как у буровой коронки, и они вращаются. Взгляд Фуко метнулся к другой фигуре. Женщина, судя по более изящным очертаниям брони. В ее руках было что-то длинное, тонкое, смертоносное. Одна женщина, кажется, у нее ружье длинное, как геолого-разведочный щуп. Прицел большой, без магазина. Я не пойму, чем оно стреляет. Еще двое двигались по краям группы. Их оружие было коротким, массивным, словно обрубки металла. Один из первой пятерки подошел к женщине, чуть сутулившись. На его шлеме кривая усмешка была нарисована ярче, чем у остальных. «Брахма, они не охрана, они... они как инструменты. Дорогие смазанные инструменты для убоя. Они не смотрят по сторонам, они сканируют. Это не зачистка, Брахма, это бойня. Они пришли нас резать». В этот момент женщина со снайперской винтовкой плавно вскинула руку. С ее предплечья сорвалось что-то маленькое и блестящее. Фуку даже не сразу понял, что это. Небольшой дрон, похожий на металлическую стрекозу, бесшумно взмыл к потолку. Он сделал круг над доком, а потом метнулся прямо к двери, за которой прятался Фуко. На секунду их взгляды встретились. Испуганные человеческие глаза и бездушный красный огонек оптики дрона. Морта коротко бросила в общий канал связи. «Контакт, серверная, верхний ярус, наблюдатель». Басти даже не повернул головы. Он просто поднял свой многоствольный пулемет, раздался низкий нарастающий вой раскручивающихся стволов. Фуко в ужасе отшвырнул рацию, он понял, что его разглядели, понял, что надо бежать, бежать прямо сейчас и очень быстро. Шахтер вскочил на ноги и бросился к решетке коммуникационной шахты в дальнем конце серверной, спотыкаясь о кабели, но не успел сделать и трех шагов. Очередь не просто пробила тонкую стальную стену серверной, она взорвала ее изнутри. Десятки тяжелых снарядов превратили металл, серверные стойки и самого Фуко в кровавый вихрь из осколков искры плоти. Его тело дернулось, будто в него ударил невидимый локомотив и просто исчезло в ревущем облаке разрушения. Через 10 секунд на уровне воцарилась тишина, нарушаемая лишь затихающим воем остывающих стволов мясорубки.